Глава 28. Вот так. Алексей Александрович уехал на своей престижной машине от нашего офиса и из моей жизни. Стало ли мне от этого легче? Вот уж не знаю. С одной стороны, теперь я в курсе, что Купидон не только расфигачил к чертям собачьим мое сердце, но и сердце босса задел по касательной. Ну, или не сердце. Что там у без пяти минут женатых мужчин отвечает за левые интрижки? С другой стороны, теперь, когда я это знаю, стало сложнее. Время от времени проскальзывает отвратительная предательская мыслишка взять да и позвонить. Ну, как будто случайно. Будто ошиблась номером. Да-да, штучки из арсенала восьмиклассниц. Хотя не удивлюсь, что сейчас и восьмиклассницы этим приемом не пользуются, предоставив делать глупости неопытным пятиклашкам. И опять же, с одной стороны, мне легче жить, потому что теперь я не страдаю от неразделенной любви, а очень даже наоборот. Ответила отказом не слишком достойному кандидату. А с другой, живу с ощущением, что сама себе злобный Буратино. Не отказала бы, не страдала бы сейчас, а со временем, может быть, и он бы понял, что какая-то там инвесторша мне и в подметке не годится. В общем, подводя итог, могу сказать, что легче мне не стало. Зато стало проще. На этот раз страница действительно перевернута, а впереди новая жизнь, не только рабочая, но и личная. Об этом свидетельствовал букет тюльпанов у меня на столе. Костик притащил. И, кстати, он довольно милый. И уж точно ухаживает куда лучше некоторых. Цветы вон. Ему явно в голову не придет сказать мне, что я выгляжу как вокзальная путана. Агентство, ну просто праздник слушает. Да-да, конечно. Мы с радостью организуем ваш девичник. У нас огромный опыт, большое разнообразие сценариев и вариантов. Может быть, лучше подъехать в офис и обсудить все лично? Вместе с невестой? Ах, сюрприз, девичник. Отлично. Но мы же не будем ее похищать. Нет-нет, если хотите, можно и похитить. Но лучше все-таки что-то не связанное со стрессом. Ей так нелегко. Перевернули страницу и пишем следующую. Вот так. «Дина?» Я подняла взгляд и невольно расплылась в улыбке. «Олеся! 100 лет ее не видела. После нашего исторического похода в ночной клуб мы пару раз обедали вместе в кафе, и все на этом. Как-то крепкая производственная дружба не сложилась. Да и когда ей было? Я то увольнялась, то была в зоопарке, то уезжала в командировку, а потом опять увольнялась. В общем, в такой насыщенной жизни места дружеским посиделкам как-то не оставалось. Я даже не могла толком сказать, рада ли ее сейчас видеть. Ну, то есть рада, конечно, но только ее лично, как отдельно взятую Олесю. Но вот как представители моей бывшей компании и живое напоминание об Алексее Александровиче уже как-то не очень. «А ты куда это пропала? Вот так вот, без предупреждения, ни слова не сказав, захожу в приемную, а там уже раз и другая девица. Сначала подумала, Алексей Александрович снова шутить изволит, а потом поспрашивала, нет. Она на постоянку. Ты почему от нас сбежала?» Я усмехнулась. «Ну уж вас-то часто смены секретарей, наверное, не удивишь». Она посмотрела на меня удивленно. «Это почему не удивишь?» «Ну как же, говорят, Алексей Александрович каждую новую секретаршу в постель тянет, а как затянет, увольняет». С обидой сказала я, не подумав, как двусмысленно в духе этого выглядит мой внезапный уход с работы. «Ух ты ж черт, и не объяснишь же теперь, что я совсем не это имела в виду». «Кто? Наш Алексей Александрович? Или ты про какого-то другого?» Изумление на ее лице было неимоверным. «А чей же еще?» — сказала я. Олеся расхохоталась. «Да не родилась еще та сотрудница, которая соблазнила бы нашего Алексея Александровича. Это я тебе авторитетно заявлю. Многие пытались». Я задумалась. Вообще-то, информация, полученная от невесты инвесторши, выглядела действительно не слишком правдоподобно. Каким надо быть идиотом, чтобы менять секретарей сразу после того, как... Секретарей в любовницы берут, чтобы всегда была под рукой, а случайных дамочек в других местах полно. Вон, вышел на улицу и охотится на здоровье, без обязательств. «То есть у бывшего секретаря не было с ним романа?» — зачем-то уточнила я. «У кого? У Валерии-то Владимировны? Ее муж бы этого не понял. Да и дети с внуками, я думаю, тоже». «Ясно. Значит, эта стерва меня обманула. А я повелась, как дурочка. А ведь чувствовала, нельзя ей верить. Но вслух я только сказала: «Конечно. Какие у него романы? У него же невеста». «Невеста?» — снова удивилась Олеся. «А ты откуда знаешь? Что за она? Прямо интересно, кто нашего железобетонного босса захомутал?» Теперь опять я смотрел на нее удивленно. «Ну как же? Тогда в клубе они были вместе. Темненькая такая, стервозная». Олеся расхохоталась. «Катька, что ли?» «Ну нет, это не невеста. С чего ты взяла?» «Он сам сказал. Наутро. Когда отчитывал». Олеся пожала плечами. «Может, хотел усилить воспитательный момент? На самом деле она не невеста, а наш дорогой партнер. Вернее, наш дорогой партнер не она, а ее папочка. Точнее, уже даже и не партнер. Там все сложно. Давняя история, корни которой уходят глубоко-глубоко в прошлое». Стоп. А вот эта история требовала детального изучения. «Чайку?» — спросила я у Олеси и включила автоответчик на нашем телефоне. Офисная легенда в Олесином исполнении выглядела так. Когда-то давным-давно юный и перспективный, но совсем не богатый Алёша был увлечен своей подругой Катей, а Катя была им не очень увлечена. Его перспективы ее никак не вдохновляли. Вроде бы Катин папа к мальчику был благосклонен и даже вложился в его едва зарождавшийся бизнес. А бизнес вдруг как рванул вперед и вверх. И вот уже и папа Кати не в накладе, и Алёша в порядке. А еще мальчик за это время возмужал и похорошел. И Катя взглянула на него уже иначе. Во всяком случае, ее вдруг резко стали интересовать дела компании. «Слушай, откуда ты все это знаешь?» — удивилась я. Вряд ли эту историю успеха Алексей Александрович рассказывал подчиненным. «Я тебя умоляю, это же офис. Тут все друг про друга все знают. К тому же у нас в бухгалтерии работает то ли подруга тети, то ли тетя подруги. Короче, информация из первых рук». Я долила нам чаю и стала слушать дальше. Поначалу Алексей Александрович относился к ее визитам, звонкам и вопросам вполне благосклонно. «Конечно», — я хмыкнула, — «а почему бы и нет? Такое внимание от девушки, которая когда-то не оценила, реванш». Но чем дальше, тем более холодно и отстраненно он принимал гостью, которая не забывала напоминать, кому он всем этим обязан. И вот свежая сплетня. Катерина явилась в офис и начала требовать каких-то странных вещей — вроде бы что-то по кадрам. То ли кого-то уволить, то ли кого-то принять. А суровый Алексей Александрович сказал ей то, что и должен был сказать, мол, не твое это дело. Твое дело за дивиденды раз в квартал расписываться и не лезть в производственный процесс. Но что-то нашла коса на камень. Девушка закатила истерику, да и говорит: «Тогда я отзову все средства. А заодно папочка заберет всех заказчиков, и будем мы делить твою компанию долго и счастливо, пока банкротство не разлучит вас». Я ахнула. Ничего себе, какие там страсти кипели. А Олеся продолжала. Тогда Алексей Александрович как-то поднапрягся и выкупил их долю. И нашел такие заказы, что пальчики оближешь. Так что теперь вся компания дружно составляет списки покупок и расчищает дома территорию для деньжищ, которые вот-вот должны свалиться. Я слушала эту историю, раскрыв рот. Так вот, значит, что. Инвесторша — это действительно совсем другое дело. И вообще вся эта история не то, что я подумала. Потому что если убрать из картинки невесту, то выглядит она совершенно иначе. Очень даже здорово она выглядит. Она вообще выглядит так, будто бы мне следует прямо сейчас позвонить Алексею Александровичу и сообщить, что я ошибалась, и нам срочно нужно вернуться к прерванному разговору. Я бы, наверное, так и сделала, если бы не одно маленькое обстоятельство. Теперь он уверен, что я встречаюсь с этим хлыщом, то есть талантливым и порядочным, с Валерой. Так, а теперь давай разбираться с твоим девичником. Какой сценарий выберем? тот, что без похищений», — торопливо ответила Олеся.